На днях британское общество по изучению политики Сунь-Кунь выставило на своем сайте статью «Канун войны на Корейском полуострове», автор которой осуждает американских империалистов и военные власти Южной Кореи за попытки развязать войну.